Глава 4. Завистник. Утешение от посланных ему судьбою несчастий Задиг искал в философии и дружбе. В одном из предместий Вавилона у него был дом, отделанный со вкусом. В нем он собрал произведения всех искусств и предавался развлечениям, достойным порядочного человека. Утром его библиотека была открыта для всех ученых, а вечером у него обедало хорошее общество. Но вскоре он узнал, как опасны ученые. Однажды поднялся великий спор о законе Зороастра, запрещавшем есть грифов. «Как можно запретить есть грифов, — говорили одни, — когда такого животного не существует? Оно должно существовать, — говорили другие, — ибо Зороастр запретил его есть». Задиг попытался примирить их, сказав: «Если существуют грифы, то мы не станем их есть. Если же их нет, то тем более. Таким образом, мы все исполним закон Зороастра». Один ученый, написавший о грифах 13 томов и бывший к тому же великим теургом, поспешил обвинить Задига перед архимагом по имени Иебор, глупейшим из халдеев и, следовательно, величайшим фанатиком. Этот человек рад был бы посадить Задига на кол для прославления солнца и потом с довольнейшим видом стал бы читать «Служебник Зороастра». Друг Задига Кадор, один друг лучше 100 жрецов, явился к старому Иебору и сказал ему: «Да здравствуют солнце и грифы! Берегитесь наказывать Задига, он святой. В его птичнике водятся грифы, но он их никогда не ест. А его обвинил еретик, осмеливающийся утверждать, что кролики не принадлежат к нечистым животным, несмотря на то, что имеют раздельно палые лапы». «Хорошо», — сказал Иебор, покачивая лысою головой. «Задига надо посадить на кол за то, что он дурно думал о грифах, а другого за то, что он дурно говорил о кроликах». Кадор, однако, замял дело через посредство одной придворной дамы, которая имела от него ребенка и пользовалась большим значением у магов. Никто не был посажен на кол, зато многие ученые роптали, предсказывая падение Вавилона. Задиг воскликнул: «Как могу я надеяться на счастье? Меня все преследует в этом мире, даже то, что не существует». Он проклял ученых и решился жить исключительно в веселой компании. У него собирались самые благородные люди в Вавилоне и самые любезные дамы. Он давал концерты и изысканные ужины, одушевлявшиеся прекрасными беседами, из которых он сумел изгнать старание блеснуть остроумием, ибо подобное желание представляет самое верное средство не иметь остроумия и портит самое блестящее общество. Тщеславие не руководило им ни в выборе друзей, ни в выборе блюд, так как он хотел быть, а не казаться, и тем самым приобрел истинное уважение, на которое и не думал претендовать. Насупротив его дома жил некто Аримаз, злая душа которого отражалась на его грубой физиономии. Желчный и напыщенный человек, он к тому же был скучнейшим из всех умников. Не добившись успеха в большом свете, он мстил ему клеветою. Несмотря на богатство, ему трудно было собрать вокруг себя льстецов. Ему досаждал стук колесниц гостей, съезжавшихся к Задигу, а похвалы этому последнему раздражали его еще более. Он иногда приходил к Задигу, садился за стол без приглашения и портил веселье собравшихся, подобно гарпиям, заражавшим, как говорят, мясо, до которого они дотрагивались. Однажды он хотел дать праздник в честь одной дамы, которая вместо того отправилась ужинать к Задигу. В другой раз, болтая друг с другом во дворце, они встретили министра, который пригласил на ужин Задига, не пригласив Аримаза. Самая непримиримая ненависть не всегда имеет достаточное основание. Этот человек, называвшийся в Вавилоне завистником, вознамерился погубить Задига за то, что того прозвали счастливцем. «Случай делать зло представляется 100 раз в день, а случай делать добро — лишь единожды в год», — говорит Зороастр. Завистник пошел к Задигу, прогуливавшемуся в своих садах с двумя друзьями и дамой, которой он говорил комплименты без всякой особенной цели. Разговор шел о счастливом окончании войны, которую царь недавно вел против своего вассала, князя Гирканского. Задиг, уже показавший свое мужество в этой короткой войне, хвалил царя, а еще более даму. Он взял ее записную книжку, написал экспромтом четверостишие и дал ей прочитать. Его друзья также просили позволения прочесть, но Задиг, по скромности или скорее по похвальному самолюбию, отказал в этом. Он знал, что стихи, написанные экспромтом, хороши только для того, кому они посвящены. Он разорвал листок, на котором были написаны стихи, и бросил обе половинки в розовый куст, где друзья тщетно искали их. Пошел небольшой дождь, и общество возвратилось домой. Завистник, оставшись в саду, долго искал и, наконец, нашел часть листа, разорванного таким образом, что половина каждой строчки стихов имела известный смысл и сама составляла стих меньшего размера. Но что еще страннее, в этих коротеньких стишках заключались самые страшные оскорбления против особы царя. Вот оно. «Коварством и изменой на троне утвердился общественного мира единственный губитель». Завистник в первый раз в своей жизни почувствовал себя счастливым. В его руках было средство погубить добродетельного мужа. Полный злобной радости, он представил царю эту сатиру, написанную рукой Задига. Последнего вместе с его друзьями и дамой посадили в тюрьму. Его так проворно судили, что не выслушали даже его оправданий. Когда Задиг шел выслушать приговор, Аримаз стоял на дороге, по которой тот проходил, и сказал ему громко, что стихи его никуда не годятся. Задиг не считал себя хорошим поэтом, но его приводило в отчаяние, что его осудили как виновного в оскорблении величества и что из-за этого мнимого преступления лишили свободы двух его друзей и прекрасную даму. Ему не позволили высказаться, потому что против него говорила записная книжка. Таков был закон в Вавилоне. Его повели на казнь среди толпы любопытных, из которых ни один не смел пожалеть о нем, и все теснились, чтобы только разглядеть его лицо и посмотреть, красиво ли он умрет. Только его родственники были огорчены потерей своего наследства, так как 3/4 его имущества были конфискованы в пользу царя, а последняя четверть — в пользу Аримаза. В то время как Задиг готовился к смерти, царский попугай улетел с балкона и спустился в его саду на розовый куст. В этом кусте лежал листок из записной книжки Задига, приставший к персику, снесенному ветром с соседнего дерева. Птица схватила персик вместе с листком и принесла их на колени монарха. Государь с любопытством прочел на последнем слова, которые сами по себе не имели никакого смысла, но были, по-видимому, окончаниями каких-то стихов. Он любил поэзию. У монархов, любящих стихи, всегда можно рассчитывать на успех. Приключение с его попугаем заставило его призадуматься. Царица, вспомнив о том, что было написано на клочке из записной книжки Задига, приказала его принести. Когда сложили оба клочка, то они совершенно пришлись один к другому, и можно было прочесть стихи в том виде, как их написал Задиг. «Коварством и изменой крамола свирепела. На троне утвердился царь, отстояв закон. Общественного мира пора теперь приспела. Единственный губитель душ наших — Купидон». Царь приказал тотчас же привести к себе Задига и освободить из тюрьмы двоих его друзей и прекрасную даму. Задиг упал к ногам царя и царицы и униженно просил у них прощения в том, что написал такие дурные стихи. Он говорил так приятно и умно, что царь с царицей пожелали видеть его вторично. Он пришел еще раз и еще больше понравился. Ему отдали все имущество обвинившего его несправедливо Аримаза, но он возвратил все обратно, и завистник радовался, что ничего не потерял. Благоволение царя к Задигу увеличивалось со дня на день. Он разделял с ним все свои удовольствия и советовался во всех своих делах. Расположение к нему царицы возрастало с каждым днем и могло сделаться опасным для нее, для ее августейшего супруга, для Задига и для государства. Задиг начинал верить, что не так трудно сделаться счастливым.